Глава 32. На следующее утро, пока миссис Коллинз с Марией отправились за какой-то надобностью в деревню, Элизабет медитировала в одиночестве и вздрогнула, заслышав звон дверного колокольчика. Подъехавшего экипажа она не слышала и подумала, что к ним вполне могла наведаться леди Кэтрин. Поэтому она быстро затушила благовоние, но когда дверь открылась, то к ее великому удивлению в комнату вошел мистер Дарси. Казалось, он был тоже изумлен тем, что кроме нее в комнате никого нет, и извинился за свое вторжение, пояснив, что полагал застать дома всех дам. Затем они сели, и когда Элизабет расспросила о здоровье всех обитателей Розингса, воцарившееся молчание грозило затянуться надолго. Необходимо было срочно отыскать какую-нибудь тему для разговора, и, пытаясь придумать что-то, Элизабет вспомнила, когда именно она в последний раз видела мистера Дарси в Хартфордшире. Желая узнать, чем он оправдывает их поспешный отъезд, она сказала: «Как внезапно вы все уехали из Незерфилда тогда в ноябре? Мистер Бингли наверняка был приятно удивлен тем, как скоро вы к нему присоединились. Ведь, если я не ошибаюсь, он уехал лишь за день до вас. Надеюсь, и он, и его сестры были в добром здравии, когда вы уезжали из Лондона». «В превосходном. Благодарю вас». Элизабет поняла, что другого ответа ей не дождаться, и после небольшой паузы произнесла: «Насколько я понимаю, мистер Бингли не имеет намерения возвращаться в Незерфилд». Не слышал, чтобы он прямо говорил об этом, но вполне вероятно, что в будущем он будет проводить там совсем немного времени. Он несколько опасается зомби, а их число в той части страны постоянно увеличивается. Если он собирается бывать в Незерфилде лишь наездами, то, возможно, для тамошнего общества было бы лучше, если бы он вовсе отказался от этого дома. Тогда его смогла бы занять другая семья, более заинтересованная в боевых искусствах. Но мистер Бинг, вероятно, арендовал дом для собственного удобства, а не для удобства своих соседей. И потому нам следует ожидать, что он покинет или сохранит Незерфилд по тем же причинам. «Не удивлюсь», — сказал Дарси, — «если он оставит дом, как только ему представится случай купить что-то более подходящее». Элизабет промолчала. Она не решалась больше спрашивать о его друге и, не придумав другого предмета для разговора, решила, что теперь его поиском должен обзавестись мистер Дарси. Он понял намек и вскоре заговорил. «Дом кажется весьма уютным. Полагаю, леди Кэтрин во многом могла его обустроить, когда мистер Коллинз переехал в Хансфорд». «Не сомневаюсь, и вряд ли кто-то мог принять ее доброту с большей благодарностью, чем он». «Брак мистера Коллинза, похоже, оказался весьма удачным». Элизабет уловила некоторое сомнение в его голосе. Неужели он понял, что Шарлотта поражена недугом? Воистину, его друзья могут только радоваться тому, что он повстречал одну из немногих разумных женщин, которая не только согласилась выйти за него замуж, но и составила ему счастье. «Моя подруга удивительно здравомыслящий человек, хоть я и не уверена, что брак с мистером Коллинзом – ее самый мудрый поступок. Впрочем, она кажется вполне счастлива, и с практической точки зрения для нее это весьма удачная партия. Должно быть, она рада тому, что поселилась так близко от семьи и друзей». «Близко, вы говорите? Почти 50 миль». «Да что такое 50 миль по дороге, свободной от зомби? Полдня езды, может, чуть больше. По мне, так это очень близко. Мне и в голову не пришло бы счесть расстояние одним из достоинств этого брака», — воскликнула Элизабет. «Я ни за что не соглашусь, что миссис Коллинз живет недалеко от своих родных». «Это доказывает вашу привязанность к Хартфордширу. Полагаю, вам кажется недалеким все, что находится дальше Лонгборна и его окрестностей». Он проговорил это с улыбкой, смысл которой Элизабет, кажется, разгадала. Вероятно, он имел в виду Джейн и Незерфилд, поэтому, зардевшись, она ответила: «Сэр, вы забываете, что я дважды побывала на Востоке, в самых диких его краях, а этот путь, как вы знаете, долог и кишит медведями. Уверяю вас, мои представления о мире несколько шире пределов Лонгборна. Однако, поскольку мистеру и миссис Коллинз никогда не доводилось совершать подобных путешествий, то, думаю, расстояние они воспринимают так же, как и все обычные люди. Посему я уверена, что моя подруга не стала бы говорить, что живет недалеко от своих близких, даже будь расстояние между ними в половину меньше. Мистер Дарси придвинул свой стол немного ближе. Элизабет удивилась. В Дарси явно произошла какая-то перемена. Тут он отодвинулся обратно, взял со стола газету и, листая ее, спросил более прохладным тоном. «Довольны ли вы сообщениями из Шеффилда?» За этим последовал краткий обмен мнениями по поводу недавних побед английской армии, довольно спокойной и многочисленной с обеих сторон, который был прерван появлением вернувшихся с прогулки Шарлотты и ее сестры. Обе они весьма удивились, обнаружив Дарси и Элизабет тет-а-тет. Дарси сообщил им об ошибке, вынудившей ее нарушить уединение мисс Беннет, и через несколько минут, ни с кем особенно не поговорив, ушел. «Что бы это значило?» — хрипло прорвала Шарлотта, едва за ним закрылась дверь. «Дорогая Эльба, он, наверное, в тебя влюблен, иначе он не пришел бы так запросто». Но когда Элизабет рассказала о том, что он почти все время молчал, то даже Шарлотта, вопреки всем своим надеждам, вынуждена была признать, что это маловероятно. Перебрав множество вариантов, они наконец сошлись на том, что Дарси зашел к ним, не найдя себе другого занятия. Неудивительно для этого времени года. Земля еще до конца не оттаяла, поэтому и свежих зомби, и нового охотничьего сезона нужно было ждать до наступления весны. В Розингсе были леди Кэтрин, книги и бильярд, однако джентльмены не могут все время сидеть в четырех стенах. Поэтому привлеченные либо близостью дома священника, либо удовольствием от прогулки или от общения с его обитателями, оба кузена стали наведываться туда почти каждый день. Они заходили по утрам иногда вместе, иногда поодиночке, а время от времени их даже сопровождала их тетка. Было ясно, что полковник заходит, потому что ему искренне приятно ханфордское общество, и это убеждение еще больше всех к нему располагало. Но отчего мистер Дарси так часто появляется у Коллинзов, было совершенно непонятно. Вряд ли он искал общества, поскольку мог просидеть у них 10 минут, не раскрывая рта. А если говорил что-то, то будто бы принуждал себя к этому. Он не оживлялся, даже тогда, когда миссис Коллинз принималась грызть свою руку. Тому, что осталось от Шарлотты, хотелось бы верить, что причиной всему любовь. И не к кому-нибудь, а к ее подруге Элизе. Во время их визитов в Розингс и его визитов в Хансфорд она наблюдала за ним, но без особого успеха, поскольку ее мысли часто перескакивали на другие темы, как, например, желание вгрызться в сочную, теплую мякоть свежего мозга. Разумеется, мистер Дарси частенько поглядывал на подругу миссис Коллинз, но истолковать его взгляд было невозможно. Он смотрел на нее серьезно и пристально, однако Шарлотта все же не замечала в его глазах восхищения, а иногда ей и вовсе казалось, что он просто погружен в свои мысли. Думая о мыслях мистера Дарси, она вновь ощущала желание пожевать соленого, похожего на цветную капусту мозга. Несколько раз она намекала Элизабет на то, что мистер Дарси, возможно, неравнодушен к ней, но Элизабет только смеялась в ответ. Поэтому миссис Коллинз решила не возвращаться к этой теме, дабы не пробуждать свои подруги надежды, которые могли обернуться разочарованием. Желая Элизабет счастливого будущего, она иногда представляла ее женой полковника Фицульяма. Он, вне всякого сомнения, был превосходным человеком. Элизабет ему явно нравилась, да и положение в обществе он занимал самое прочное. Но в противовес всем этим достоинствам мистер Дарси обладал более крупной головой, а значит, у него было больше мозга, которым можно было полакомиться.